Харуки Мураками. К югу от границы, к западу от солнца. Перевод с японского — Филипп Габриэл. Перевод с английского — Игорь Князев. Глава первая. День моего рождения — 4 января 1951 года. Первая неделя первого месяца первого года второй половины 20-го столетия. В честь чего-то родители назвали меня Хадзиме, по-японски это значит «начало». В остальном — стопроцентно среднестатистическое рождение. Мой отец работал в большой брокерской фирме, мать — типичная домохозяйка. Во время войны отца и студентов призвали в армию и отправили воевать в Сингапур. После капитуляции он какое-то время провел в лагере для военнопленных. Дом матери сгорел во время налета Б-29 в последний год военных действий. Их поколение больше всего пострадало за долгую войну. Однако, когда я родился, трудно было поверить, что война была. Ни обгорелых руин, ни оккупационной армии. Мы жили в маленьком, тихом городке, в доме, предоставленном компанией моего отца. Дом был довоенный, довольно старый, но просторный. В саду росли сосны, у нас даже был маленький пруд и несколько каменных светильников. Городок, в котором я рос, был типичным пригородом для среднего класса. Я ладил со всеми одноклассниками, которые жили в домах, аккуратно стоящих в недлинном ряду. Некоторые дома были немного больше моего, но, считаю, у всех были одинаковые подъезды и сосны в саду. Что же касается работы, отцы моих друзей служили в компаниях или еще где-то и были профессионалами определенного уровня. Матери почти ни у кого не работали. К тому же почти у каждого была кошка или собака. Я не знал никого, кто жил бы в квартире или кондоминиуме. Кондоминиум – дом на несколько квартир с отдельными входами. Потом мы переехали в другую часть города, но и там было практически то же самое. В результате я уверился, что все люди во всем мире живут в домах на одну семью, с садом и домашним животным, и регулярно ездят на работу, одетые в костюмы. Так продолжалось, пока я не приехал в Токио поступать в колледж. В мире, где я рос, было типично иметь двоих или троих детей. Все друзья моего детства росли в таких стереотипных семьях. Уж если в семье не два ребенка, тогда три. Ну а если не три, так уж два. 6 или 7 детей были большой редкостью. Но еще реже встречались семьи, где был только один ребенок. Меня угораздило стать такой диковиной, поскольку я как раз был единственным ребенком. Из-за этого у меня развился комплекс неполноценности, как будто я был не таким, как все, ущербным каким-то. Я терпеть не мог выражение «единственный ребенок». Каждый раз, когда я это слышал, появлялось ощущение, что во мне чего-то не хватало, как будто я был инвалидом. Слова «единственный ребенок» указывали прямо на меня обвиняющим пальцем. «Что-то тут не так, парень», — говорили они. В мире, где я жил, всеми было признано, что единственные дети слабы и эгоистичны и всегда испорчены своими родителями. Это была аксиома. Как факт, что чем выше поднимаешься в гору, тем ниже падает барометр, или что коровы дают молоко. Вот почему я ненавидел, когда кто-нибудь спрашивал, сколько у меня братьев или сестер. Только скажи им, что у меня их вовсе нет, и они сразу инстинктивно подумают: «А, единственный ребенок, испорченный, слабый и эгоистичный, бьюсь об заклад». Безусловный рефлекс такого рода угнетал меня и ранил. Но еще больше меня угнетал и ранил тот факт, что все, что обо мне думали, было правдой. Я действительно был испорчен, слаб и эгоистичен. Когда в 6 лет я пошел в начальную школу, мне только однажды встретился другой, единственный ребенок. Так что я помню ее. Да-да, это была девочка. Очень хорошо. Мы сошлись очень близко и разговаривали обо всем на свете. Мы понимали друг друга. Можно даже сказать, что я любил ее. Ее звали Симамото. Вскоре после рождения она перенесла полиомиелит и из-за этого хромала на левую ногу. Симамото перешла в нашу школу в конце 5 класса, когда ее хромота была в самом рассвете. По сравнению со мной, она в ту пору была чертовски перегружена психологическим багажом, с которым ей приходилось бороться. Этот груз, однако, делал ее только крепче. У этого единственного ребенка было гораздо больше самообладания, чем когда-либо у меня. Она ни разу не пожаловалась, никогда ничем не выдала своего раздражения, которое должна была время от времени чувствовать. Что бы ни происходило, она улыбалась. На самом деле, чем хуже шли ее дела, тем шире становилась ее улыбка. Ох, как я любил ее улыбку! Она по-настоящему ободряла меня. «Все будет в порядке», — говорила мне ее улыбка. «Потрудись еще немного, и все станет хорошо». Спустя годы, когда я думал о ней, первым делом мне приходила на ум ее улыбка. Симамото всегда получала хорошие оценки и была добра со всеми. Ее уважали. Мы оба были единственными детьми в семье, но в этом отличались друг от друга. Это вовсе не означает, что в нашем классе все ее любили. Никто не подшучивал над ней, не дразнил, но кроме меня у нее не было настоящих друзей. Может, она была слишком хладнокровна. Должно быть, некоторые наши одноклассники считали ее холодной и заносчивой. Но я обнаружил кое-что еще, нечто теплое и хрупкое, что скрывалось под самой поверхностью. Что-то очень похожее на ребенка, играющего в прятки, спрятанное глубоко внутри, но очень надеющееся, что его найдут. Из-за постоянных переездов отца Симамото сменила много школ. Не могу вспомнить, чем занимался ее отец. Однажды она подробно объяснила мне, но, как у большинства детей, у меня в одно ухо влетело, а из другого вылетело. Кажется, что-то связанное с банками или налоговой инспекцией, или что-то еще. Их жилье тоже принадлежало компании, но дом был больше, чем обычно, построен в западном стиле и обнесен низкой крепкой каменной стеной. Поверх стены виднелась вечнозеленая изгородь, и через ее прорехи можно было заглянуть в сад с газоном. Симамото была высокой, почти с меня, с поразительными чертами лица. Я знал, что через несколько лет она станет очень эффектной. Но когда мы впервые встретились, ее внешность еще недостаточно соответствовала внутренним качествам. Что-то в ней еще не устоялось, и мало кто мог почувствовать, что тут есть к чему присмотреться. Какая-то ее часть была взрослой, а какая-то все еще оставалась ребенком. И они были рассинхронизированы. Эта асинхронность сковывала людей. Может быть, потому что наши дома стояли так близко, буквально рукой подать. В первый же месяц ее пребывания в нашей школе нас посадили вместе. Я старался узнать, какие тексты могли ей понадобиться, какими будут еженедельные тесты, сколько нужно нам прочитать в каждой книге, что сделать во время дежурства. Неписанные школьные правила гласили, что ученик, живущий по соседству, должен помогать новичку. Посадив меня рядом, мой учитель дал понять, что он ожидает от меня особой заботы о Симамото с ее-то хромой ногой. Как все дети 11-12 лет, впервые разговаривающие с представителем противоположного пола, первые пару дней мы были скованы. Однако, когда выяснилось, что оба единственные в семье дети, мы вздохнули с облегчением. Каждый из нас впервые встретил такого же, как он сам, единственного ребенка. У каждого из нас было что порассказать о том, каково это — быть единственным ребенком. Часто мы вместе возвращались домой. Медленно, из-за ее ноги, мы проходили 3/4 мили до дома, разговаривая обо всем на свете. И чем больше мы говорили, тем больше понимали, что нас объединяет. Любовь к музыке и книгам, не говоря уже о кошках. Обоим было трудно выражать свои чувства посторонним. У каждого из нас был длинный список ненавистных блюд. Что же касается школьных предметов, нам не составляло труда сосредотачиваться на тех из них, что нам нравились. Нелюбимые же мы ненавидели до смерти. Но между нами было одно существенное отличие. Сознательно и в гораздо большей степени, чем я, Симамото окружила себя защитной раковиной. В отличие от меня, она старательно учила нелюбимые уроки и получала хорошие отметки. Когда во время школьного обеда ей попадалась нелюбимая еда, она все-таки ела. Другими словами, она построила вокруг себя гораздо более высокую оборонительную стену, чем я когда-либо строил. Однако за этой стеной и скрывалось гораздо больше, чем за моей. С Симамото я чувствовал себя свободно, не то что с другими девочками. Мне нравилось ходить с ней домой. При ходьбе она слегка прихрамывала на левую ногу. Иногда на полпути мы садились на парковую скамейку передохнуть, но мне было все равно. Даже наоборот, я был рад побыть с ней подольше. Скоро мы стали много времени проводить вместе, но я не припомню, чтобы кто-нибудь поддразнивал нас. Сейчас это кажется странным, но тогда это не производило на меня особого впечатления. В конце концов, это естественно, что дети в этом возрасте дразнятся и подшучивают над сблизившимися парочками. Может быть, этого не происходило из-за Симамото. В ней было что-то, что немножко настораживало других. Ее вид заставлял окружающих думать примерно так. «Ого, при этой девочке лучше не говорить глупостей». Даже наши учителя старались не связываться с Симамото. Может быть, причина этому была ее хромота. Как бы то ни было, многие думали, что Симамото не из тех, кого можно дразнить, что меня очень устраивало. Во время уроков физкультуры она сидела на скамейке, а когда наш класс отправлялся в турпоход или в горы, оставалась дома. То же самое и с летним плавательным лагерем. На наших ежегодных спортивных состязаниях она заметно бывала не в духе, но во всем остальном ее школьная жизнь не выделялась. Вряд ли она хоть когда-либо упоминала о своей ноге. Если память мне не изменяет, ни разу. Когда бы мы ни шли вместе из школы домой, она ни разу не извинилась за то, что задерживает меня, и не позволяла этой мысли даже коснуться ее. Однако я точно знал, что она не говорила об этом именно потому, что хромота ее раздражала. Она не любила ходить в гости к другим детям, потому что по японскому обычаю нужно было разуваться при входе. Каблуки ее туфель были разной высоты, и сами туфли были разной формы. Все это она хотела в любом случае скрыть. Наверняка туфли были сделаны на заказ. Когда же она приходила к себе домой, то первым делом и как можно быстрее забрасывала обувь в шкаф. В гостиную Симамото был стереопроигрыватель последней модели, и я часто приходил к ней послушать музыку. Это был замечательный проигрыватель. А вот коллекция пластинок ее отца не блистала разнообразием. Всего 15 записей, в основном сборники легкой классики. Мы прослушали эти 15 пластинок 1000 раз, и даже сегодня я могу вспомнить всю эту музыку, до последней ноты. Симамото очень ответственно относилась к записям. Она вынимала пластинку из конверта, осторожно клала ее на проигрыватель, так, чтобы не коснуться бороздок. А потом, тщательно очистив звукосниматель крошечной щеточкой от всякой пыли, нежно опускала иглу. Когда диск заканчивался, она слегка опрыскивала его и вытирала кусочком фетра. Наконец, возвращала пластинку в конверт и ставила ее на полку, точно на свое место. Отец научил ее этой процедуре, и она следовала его указаниям с ужасно серьезным видом, прищурив глаза и затаив дыхание. Я в это время сидел на диване и ловил взглядом каждое ее движение. Только когда запись благополучно возвращалась на полку, Симамото оборачивалась ко мне и слегка улыбалась. И каждый раз меня поражала одна и та же мысль. Это не пластинка была в ее руках, а хрупкая душа в стеклянной оболочке. У меня дома не было ни дисков, ни проигрывателя. Моим родителям было наплевать на музыку, так что я всегда слушал маленький пластмассовый транзистор. Более всего мне нравился рок-н-ролл, но вскоре я дорос и до того, чтобы получать наслаждение от классики той разновидности, что была дома у Симамото. Это была музыка из другого мира, по-своему притягательная, но более всего я любил ее потому, что она была частью этого мира. Раз или два в неделю мы сидели на диване, попивая чай, приготовленный для нас ее матерью, и до вечера слушали увертюры Россини, бетховенскую пастораль и сюиту «Пер Гюнт». Ее мать была рада приглашать меня. Ей было приятно, что после перевода в новую школу у дочери так быстро появился друг. Я думаю, этому способствовало и то, что одевался я скромно, но со вкусом. Если честно, я никак не мог заставить себя полюбить ее мать. Никаких особых причин для этого не было. Она всегда была мила со мной. Но в ее голосе мне чудился оттенок раздражения, и это держало меня на стороже. Среди пластинок ее отца одну я любил больше всего. Это была запись фортепианных концертов Листа, по одному на каждой стороне. Я любил эту пластинку по двум причинам. Во-первых, за очень красивый конверт. Во-вторых, никто, кроме меня в моем окружении, за исключением Симамото, разумеется, никогда не слышал фортепианных концертов Листа. Сама эта мысль возбуждала меня. Я нашел мир, о котором вокруг никто не знал. Тайный сад, в который только мне было дозволено войти. Я чувствовал, что поднимаюсь на другой уровень существования. И сама музыка была прекрасной. Сначала она поразила меня своей чрезмерностью, искусственностью, даже непонятностью. Однако, мало-помалу, после нескольких прослушиваний, смутный образ сформировался в моем мозгу, образ, имевший определенное значение. Когда я закрывал глаза и сосредотачивался, музыка приходила ко мне в виде последовательности водоворотов. Сначала формировался один водоворот, затем из него рождался другой. И второй водоворот как бы связывался с третьим. Более всего, мне хотелось бы рассказать об этом Симамото. Но это было за пределами обычного языка. Абсолютно другой набор слов был нужен, но я понятия не имел, каких. Более того, я не знал, стоит ли переводить в слова то, что я чувствовал. К сожалению, я уже не помню имени пианиста. Все, что я помню, это красочный, яркий конверт и вес самой пластинки. Каким-то загадочным образом диск был тяжелый и толстый. В ее домашней коллекции было по одной пластинке Нета Кинга Коула и Бинга Кросби. Мы часто их слушали. На диске Кросби были рождественские песни, которыми мы наслаждались независимо от времени года. Забавно, что мы могли снова и снова получать удовольствие от подобных вещей. Как-то декабрьским днем, незадолго до Рождества, Симамото и я сидели в ее гостиной, как обычно, на диване, слушали записи. Ее мать куда-то ушла, и мы были одни. Стоял облачный, пасмурный зимний день. Солнечные лучи, испещренные тонкой пылью, с трудом пробивались сквозь густой слой облаков. Все казалось тусклым и неподвижным. Смеркалось, и в комнате было темно, как ночью. Комнатный керосиновый обогреватель омывал комнату тусклым красноватым свечением. Нет Кинг Коул пел «Pretend» — «Притворись».